Виагра. Человек немногословный и по виду меланхоличный, Василий Игнатьевич полностью отвечал бы своей фамилии «тихонький», не вклинься в невозмутимость унаследованной им породы, взбалмошность матери. Теперь не скажешь, была ли мать столь уж безалаберной, какой считал ее дед Володар, но каждое опрометчивое действие снохи случалось и с удачей, раз взяла лотерейный билет на пол зарплаты и выиграла дефицитный ковер. Осуждалась в доме свекра днями молчаливого неодобрения. Поэтому, зная и в себе трудно подавляемую блажь, Василий Игнатьевич старался не порицать ничьих нелепых поступков, а если спрашивали мнение по поводу чужого казуса, отбояривался присловием «Кто я такой, чтоб судить?». Изредка шальная дурь оказывалась сильнее Василия Игнатьевича. То привезет с городского рынка голодных цыганят, то освободит из капкана щенную волчицу, то наперсточники завлекли, спустил получку и долго казнился. До новой причуды. Но было одно сумасбродное событие в его жизни, когда он дал волю захлестнувшему душу порыву и ничуть о том не пожалел. Да, вопреки ядовитым домыслам сплетников, никогда не раскаивался тихонький Василий Игнатьевич в скандальной женитьбе на Аделине. На Адельке-хромушке, как называли ее недоброжелатели. В школе он сидел с ней за одной партой. Выглядела Аделя младше его ровесниц, хотя опережала в возрасте на 3 года. Поздно начала учиться из-за врожденного недуга. Тонкое лицо ее гладко обтягивала анемичная полупрозрачная кожа. Глаза были смешанных оттенков серого и иззелено-голубого. Чуть выдающиеся вперед зубы не портили милые улыбки, с легкой натяжкой губ в левую сторону, так что на щеке появлялась задорная ямочка. В отдельности черты этого лица привлекательностью не отличались, но все вместе, в сочетании с вьющимися, очень светлыми волосами, оставляло впечатление чего-то летучего, сияющего само по себе и осененного пушистым нимбом. По-детски цеплячая внешность Адели даже в выпускном классе не вызывала у Василия мыслей взглянуть на нее глазами подрастающего мужчины. В дружбе с ней он привык к мальчишеской простоте и не ее тонкие пальчики перебирал в душных задних рядах на просмотрах кино с предупреждением до 16 лет. Не Аделя срывала с его губ поцелуй в засос, как коросту с пореза, торопясь за калитку на материны призывы. А спустя полгода не Аделя проводила новобранца в армию с обещанием дождаться. Рослая, темнобровая Клава Иванцова, по общему мнению, была словно в подбор Василию, создана и статью, и домовитым стремлением превратить пространство вокруг себя в чашу изобилия и комфорта. Во вторую субботу возвращения со службы демобилизованный солдат, Клава и верный паж ее Зоя Савушкина отправились в клуб на танцы. Иванцовы и Тихонькие уже договорились сыграть свадьбу через месяц, а влюбленным все не удавалось остаться наедине. Безотвязная Савушкина мельтешила рядом третьей лишней, не закрывая болтливого рта. По насупленному лицу Клавы легко можно было догадаться, как не нравится ей этот рот, явно разинутый на чужой каравай. Но ступала под руку с вышедшей из повиновения Зойкой гордо, чувствуя спиной сдержанный жар прицельных жениховых глаз. Уж кого-кого, а Адельку-хромушку Клава в ревнивый расчет не брала. Не думала, какая подлая змеюка зреет в колченогой ДЦПшнице. И никто б не подумал. Позже обе с Савушкиной жалели, что Василий не был допущен к Клавиным прелестям сразу по приезде. Клава винила соглядатайство Зойки. Та оправдывалась просьбой ее матери присмотреть за подружкой до свадьбы. Перетерпит, мол, потом зять с уважением будет помнить первую брачную ночь. А не вышло доказать суженому соблюдение старозаветных правил в доме Иванцовых, хотя свадьба прогремела шумная и, как следовало по плану, ровно через месяц. Аделькина свадьба. Смешно сказать, из-за чего расстроился союз такой складной пары. Из-за лужи перед клубом. Клава первой заметила, как Аделька остановилась напротив у края воды. Все нормальные люди лужу обошли и стояли на крыльце, ожидая открытия дверей, а хромушка вытянула одуванчиковую голову и уставилась на толпу с кривой улыбкой. То есть не совсем на толпу, избирательно, на бывшего соседа по парте. Длинная шейка украшена бусами под жемчуг, поджатые в коленях ноги обуты в мальчиковые ботинки. Клаву огорошила наглость калеки. «Мать моя женщина, это что? Это на кого хромоножка зарится?» И невысказанная злость на подругу выплеснулась вместе с сиюминутным негодованием. «Ой, гляньте, девочки, пугало в бусах!» Савушкина с готовностью поддержала. Выставилась на показ, никакой самокритики у Аделины. Стайки девушек хмыкнули, завздыхали. «Чего привязались к человеку? И на такую гайку найдется болт с резьбой. Личико у нее посмазливее, чем у некоторых», намекнули на толстощекую Зойку. Клава закруглила разговор, хозяйски поведя на жениха красиво изогнутой бровью. «Даже интересно, кому станет нужна бедняжка?» И замерла, пригвожденная к перилам его пронзительным взглядом. В темно-карем глазу Клавы под выразительной бровью, как в чаше с плавленным шоколадом, Василий в долю секунды узрел их совместное будущее. Он и она, окруженные изобилием пухлых младенцев, еды и вещей. На сытых лицах довольство жизнью, на его щекастой физиономии, кроме того, подобострастное выражение лица Зои Савуш. Стоп! Что-то в нем разъединилось, взорвалось и кануло в безвременье. В ушах оглушительно засвистал несуществующий снаружи ветер. Толпа ахнула и подалась вперед, вслед за Клавой, не поверившей своим глазам. Спрыгнув в новых туфлях с крыльца прямо в лужу, Василий Тихонький шагнул навстречу Аделе. Деревня на 100 рядов обсмаковала тот разговор на ступенях клуба. С лаконичной подачи деда «Прочь!» родители выставили за дверь возмутителя фамильного спокойствия. Василий поселился в бане на задворках старого дома, где Аделя жила вдвоем с матерью. Можно было обойтись без свадьбы, но решили сыграть. Не назло потрясенным вероломством Иванцовым, как они полагали, и не для того, чтобы досадить отвергнувшей самовольщика родне, а по настоянию школьных друзей. Ну и по честному праву Адели нарядиться в белое платье, в пандан бусом под жемчуг. Василий продал мотоцикл, ребята сложились деньгами, нанесли солений, пирогов, стол получился нестыдным. Пришла мать, плюнув на домашние уставы, сама вдела Адели в мочки ушей золотые серьги. Подчистую зарплату потратила, понял сын, тронутый подарком и очередной, по дедовскому определению, бузой невестки. Аделя смущенно улыбалась всем из-под облачка нечесанной челки. Василий удивлялся, как мог забыть, эта робкая полуулыбка сразила его еще в детстве, когда учительница привела и посадила на свободное место рядом с ним девочку, похожую на неоперившегося птенца. Вася тихонький, молча подвинул чернильницу на середину парты, новенькая улыбнулась, и он загляделся. На левой щеке девочки заиграла маленькая лунка, будто солнечные зайчики гонялись за своей тенью. Никто не улыбался так странно и нежно, никто не выглядел так беззащитно. Теперь во всем белом Аделя напоминала ему ангела, и Василий внутренне сжимался под крики горько, еле касаясь ее губ под прикрытием фаты. То, что подразумевалось за кадрами в фильмах до 16 лет, и что, между прочим, он сам проделывал с одной веселой женщиной в армейских увольнениях, казалось по отношению к Аделе кощунством. Барьер детской дружбы они действительно приступили сложно, но не в свадебную ночь. Поздним вечером, едва гости начали расходиться, братья невесты в отставке побили окна в доме, и у палисадника затеялась потасовка. Драка быстро нарастала, прибывали все новые сторонники Иванцовых. Штакетник с обеих сторон улицы понес большой урон. Новобрачный с товарищами, от души поколоченные, а также их не менее пострадавшие противники, до рассвета проторчали в участковом отделении милиции с вызовом туда фельдшера. Через год Клава Иванцова вышла замуж за старшего брата Савушкиной и принялась энергично наполнять чашу дома детьми и вещами. Сбылось все, что увидел Василий на клубном крыльце в шоколадном Клавином глазу. Сытые лица, довольство жизнью, только под каблучником с заискивающей физиономией был не он. Зоя тоже в девках не засиделась, высоко взлетела под мускулистое крыло лыжного тренера в городскую квартиру со всеми удобствами. Стала не Савушкиной, а Ванштейн. Ферштейн звали старики для легкости запоминания. Василий незаметно помирился с родней. Семье стало не до него. Младшая сестра Татьяна спуталась с заезжим строителем. К немалому изумлению деда, отличница и комсомольская активистка Татьяна в 10 классе обзавелась быстрюком. Так дед Володар в гневную минуту называл правнука Дениску, лихим словом поминая малохольных предков снохи до пятого колена. Наглядное опережение замужества не помешало бойкой Тане закрутить с учителем географии. Рванули с ним в Казахстан и родили законную дочь. К школе казахстанцы забрали мальчика. Тихонькие, особенно старый дед, упросивший внучку оставить наследнику фамилию, сильно по нему скучали. Аделя оказалась неспособной иметь детей. Вернувшись из города после обследования, она молча остригла свои летящие белые кудри. Короткая прическа очень шла ей, делала ее лицо еще тоньше и нежнее. Василий все понял и подумал с печалью, что, будь он художником прошлых веков, рисовал бы жену для картин с шестикрылыми серафимами. Аделя вдруг почудилась ему созданием, сотворенным не из плоти и крови. Он застеснялся в себе поэтических мыслей, но жена впрямь увиделась ему недозрелым плодом поздней завязи, скованным холодом зимнего солнца. Зябко приподняв плечи, она посмотрела на мужа. «Может, разведемся? Я знаю, ты будешь хорошим отцом, если...» Он не дал досказать, подхватил на руки, слабую, легкую, как отроковица. «А я знаю, что ничто не принесет мне радости, если ты уйдешь от меня. Ты понимаешь, о чем я?» Ни слова не сказал о любви, как не говорил ни до того, ни после. И оба они больше не говорили о детях. Дважды сестра с географом и дочкой гостили в деревне летом, а Дениса оставляли на все каникулы. Аделя много читала и тщетно пыталась пристрастить к книгам мальчишку, но и Василий не был охотником до чтения. Все свободные часы мужчины либо рыбачили, либо ждали в шалашах у озер, жирующих котлету уток. Василий Игнатьевич объяснял племяннику, почему шила хвость, потому что хвост, видишь, длинный, игольчатый, а это черки. Их несколько видов, есть свистунки, трескунки, клохтуны еще. Денис гладил пестрые желто-серые перышки черков, зеленую голову селезня кряквы, отливающую индиговой синью. «Дядь Вась, они, конечно, вкусные, но ведь жалко». «Ты, Дениска, котлеты с пельменями любишь?» «Люблю». «А телят?» «Тоже». «Так и твои котлеты с пельменями когда-то телятами были и по лугам паслись». Любознательному мальцу нравилось возиться с охотничьим снаряжением. Пыхтя от старания, чистил ружье, смазывал замки веретенным маслом, ложу подсолнечным, заворачивал в промасленную бумагу и все вместе укладывал в обитый железом ящик под ключ. А вскоре Татьянин географ влюбился в молоденькую учительницу математики, и безмятежная жизнь сестриной семьи развалилась. Татьяна перестала привозить Дениску, разбежалась с мужем, нарвалась на Альфонса, потом на алкоголика и, наконец, после многих надежд и мытарств, сошлась на вторых ролях с успешным владельцем конного завода, глубоко засевшим в собственной многочисленной семье. Эта усталая связь неожиданно подарила Татьяне неизвестные прежде возможности, открыла в ней коммерческий дар. Пока женщина металась в поисках себя под солнцем фортуны, Денис из веселого ласкового парнишки превратился в проблемного шалопая и отбился от рук. Мать с трудом откосила сына от армии ради изнурительной борьбы с его ленью и предрасположенностью к пьянству. Безрезультатно, отчаявшись, Татьяна отправила 20-летнего оболтуса на перевоспитание в деревню, где из всей родни, кроме брата и Адели, никого уже не было. Василий Игнатьевич нянчиться с племянником не стал, без долгих церемоний погнал служить родине. «К тебе, дядь Вася, вернусь», — предупредил Денис с оттенком то ли вопроса, то ли угрозы. Армия обошлась не без эксцессов, самоволка, бои без правил, но подправила таки склонность парня к разгулам. Правда, прошли добрые 8 лет, пока он учился и осознавал, что ошибся в выборе, менял колледжи, общежитие и подыскивал работу по душе. Нагрянув однажды, сообщил: «Извините, дядь Вася, тетя Аделя, окончательно завязал я с учебой. Мы с Катей решили пожениться». Из-за спины Дениса застенчиво выплыло на свет симпатичная рыжая девушка, примерно в том же месяце положения, в котором ошарашенный дед Володар обнаружил внебрачный грех внучки Тани. «Я не сволочь, чтоб поматросить и бросить», — заносчиво заявил без пяти минут папаша. «Буду взращивать юное поколение тихоньких». На какие средства он собирается осуществлять сие благородное намерение, Денис не сказал. Василий Игнатьевич известил о новости сестру. Татьяна страшно расстроилась. Перспектива стать бабушкой, если женщина сама еще мечтает о легитимном супружеском счастье, не очень-то женщину радует. К тому же она небезосновательно опасалась, что сын пожелает расширить семейный круг непосредственно на ее территории. Посоветовалась с дочерью. Та предложила обезопаситься от асоциального вторжения, приобретя разгильдяю в городе, возле дядь Васиной деревни, какой-нибудь продуктовый магазинчик. Пусть попробует, может раскрутиться. Умница, дочь. С ней Татьяне повезло. Самостоятельная, замуж не собирается, прочно стоит на ногах, по уши в бизнесе. Благодаря, разумеется, маминой поддержке и выучке. Управилась Татьяна резво. Прилетела, купила сыну недорогую иномарку с кузовом, первый попавшийся комок и оставила деньги на двухкомнатную квартиру. Все-таки внуки грядут, будет им отдельное детское. Денис потом жаловался. «Полдня, дядь Вась, мотаюсь по оптовкам, сам загружаю, сам разгружаю. После обеда в санэпидстанцию, в налоговую, архитектуру, справок и разрешений куча. Откупаюсь, как могу». Взятками не верил Василий Игнатьевич. И взятками, и подарками махал рукой племянник. А то ведь СЭС любит с проверкой нагрянуть, соринку увидят — штраф. Не, легче конвертик отдать. Как бы то ни было, Денис уже точно не лоботрясничал. Рыжая Катя устроилась в хорошую контору, подрастал мальчонка, названный редким именем Володар, в честь прадеда Тихонького. Татьяна гордилась по телефону предпринимательскими способностями сына. «Моя жилка, бизнес, труд не для инертных». «Какой труд? Голимое спекулянство», — огорчался про себя Василий Игнатьевич. «И зачем столько денег? Впрочем, кто я такой, чтоб судить?» Им с женой хватало его заработка и ее пенсии по инвалидности. Вещей в доме минимум. На задворках курятник, теплица, капустно-картофельный огород. Вот, собственно, и все хозяйство. Василий Игнатьевич поверить не мог, что в пору влюбленности в Клаву Иванцову мечтал стать зажиточным хозяином. Жили тихоньки и легко, понимали друг друга без лишних слов, не было между ними тайн и страстей. Василий Игнатьевич даже не мог бы сказать, любит ли он жену. И что такое вообще любовь, не сказал бы. Та ли она, сильная, бурливая, подобная весеннему половодью, сметающему с корнем деревья на своем пути? Или та, которая чиркает по небу падучей звездой, как спичкой, и заставляет думать о кратости жизни? По всему выходила любовь, наваждение, чудачество и безудержное буйство, вроде вспышки чувств, что время от времени подстрекает неуравновешенных людей на глупые подвиги. Не нравилось Василию Игнатьевичу это сравнение, а другое в голову не шло. С Аделией же он свыкся, вжился в ее существо, не испытывая угрызений совести, как случалось от Бузы. Аделя была свет и покой, и тихая радость Василия Игнатьевича видеть ее улыбку и желание, чтобы каждый завтрашний день походил на вчерашний. Если дни человека наполнены светом, разве они монотонны? Разве свет не есть сама жизнь? Он обыден, привычен, но исчезновение его страшно представить. Нет, никогда не желал Василий Игнатьевич другой женщины. Ойли, так уж никогда.